городе Понта-дель-Гада нет магазинов роскошных. Гор синеватые глыбы тают в окрестном тумане. В городе Понта-дель-Гада девочка смотрит в окошко красной огромной рыбы. Солнце плывет в океане. В городе Понта-дель-Гада, там, где сегодня пишу я, плющ Дон Жуаном зеленым одолевает балконы. Тририм выводит цикада, улицы лезут по склонам. Явственен в уличном шуме цокот медлительной конны. Спят под лесами вулканы, как беспокойные дети. Подняли жесткие канны, красные свечи соцветий. Ах, это все существует, вот уже 8 столетий. Юбки метут мостовую, трогает жалюзи ветер. Если опять я устану от ежедневной погони, сон не приснится знакомый, ночи короткой награда. Хлопают черные ставни, цокают звонкие кони. В городе Понта-дель-Гада, в городе Понта-дель-Гада, хлопают черные ставни, цокают звонкие кони. В городе Понта-дель-Гада, в городе Понта-дель-Гада.